Тому, кто возьмет эту стену, придется немало повозиться и с замком. Наступать нужно по довольно крутому склону, с умыслом, засаженному высокой травой, даже на вид влажной, скользкой, а также зарослями колючего кустарника. А одно единственное бревно, опущенное сверху, натворит дел, сметая шеренги наступающих, как кукол. На внутренней стене курились тонюсенькие сизые дымки. Похоже, иные стрелки вооружены старинными фитильными мушкетами. Кое-кто опирается на древки прадедовских алебард с огромными широкими лезвиями, вырезанными самым причудливым образом, со множеством шипов и крючев, но видняются и современные мушкеты, и парочка пушек. А, вон и пулемет лежит посередине зубца в форме ласточкиного хвоста. «Там есть какой-нибудь флаг?» — спросила Делия. «Никакого», — ответил Сварог, не отрывая от глаза трубу. Рядом с часовыми на внешней стене появился человек в отделанной серебром керасе и рокантоне с высоким гребнем, украшенным вдобавок щеткой из лошадиных хвостов. Посмотрел на всадников, и, как это часто бывает, возникло ощущение, что они со Сварогом встретились взглядами. Сварог ждал, не опуская трубу, и его терпение вознаградилось. Человек в керасе обернулся к замку, взмахнул длинным мечом, и над главной башней взвился флаг с гербом. Следом толчками взвелось крайне странное знамя — три узких алых вымпела, три черных, три белых. Люди на стенах заорали, махая оружием. Пожав плечами, Сварог передал трубу Делии. «Взгляните, принцесса, может, вам знакомы здешние народные обычаи? Я решительно теряюсь». Делия трубу не взяла. Длиннющие разноцветные вымпелы были отлично видны и невооруженным глазом. Глаза ее округлились, рот приоткрылся совершенно по-детски. «Жизнь становится все интереснее», — покачал головой Леверлин. «Да объясните вы!» — рявкнул Сварог. «Это рокош», — сказала Делия. «Старинная разновидность мятежа, как бы освященного законом, понимаете? Вассал, согласно древнему праву, может поднять рокош против сюзерена. Сюзерен, разумеется, будет стараться его подавить, но людей-бунтовщика в этом случае нельзя вешать без суда и следствия, а самого его следует судить непременно судом королевской скамьи. И...» «Хватит, я уловил суть», — прервал Сварог. «Судя по вашему удивлению, сколько веков уже не развлекались таким вот образом благородные дворяне? 300 или больше. Но юридически рокош не отменен, как и ваганум», — догадался Сварог. «Забавная вещь, юриспруденция. Я бы этих судейских сначала вешал, а потом разбирался», — проворчал Шедарис. «Посмотрите лучше назад, господа», — безразличным тоном сказала тетка Чари. «Что-то там далече пыль подозрительно клубится. На фоне леса ее прекрасно видно». «Вперед», — сказал Сварог, тронул коня и первым поехал меж домов к дороге, упиравшейся прямо в подъемный мост. Когда до моста, сбитого из толстенных плах и окованного железом поперек, оставалось шагов 40, на стене громыхнуло, и тяжелая мушкетная пуля звучно шлепнула в утоптанную землю перед конем. Сварог тут же натянул поводья. Чуточку подумав, извлек из седельной сумы баронскую корону вольного ярла, на всякий случай изготовленную по его заказу в последние дни пребывания в Равиане, нахлобучил на голову. В сочетании с нарядом ганзейского капитана зрелище, должно быть, оказалось призабавное, но на стене молчали. Возможно, здешний бесхитростный провинциальный народ видывал баронов во всяких обличьях и был наслышан о превратностях жизни и ее крайней сложности, выражавшихся в самых диковинных примерах. Человек в керасе и рок-антоне нагнулся над зубцом, внимательно изучая Сварога. Сварог тоже смотрел во все глаза. Теперь он видел, что хозяин замка совсем молод, даже юн, а старым показался издали, из-за буйной черной бородищи, надо сказать, по-юношески реденькой, хоть и длинной. «Назовитесь», — сказал Чернобородый.